Глава 5. Нейроредукционизм, нейроманипуляция и торговля болезнями. Хороший день для папы, отличный день для мамы, потрясающий день для семьи. Добейся этого. Суббота золотом. Рекламный слоган 1996 года из издания Journal of Clinical Psychiatry, продвигающий антидепрессант золот. В комментарии для издания Journal of the American Medical Association Томас Инсел, директор Национального института психического здоровья, требует, чтобы психические заболевания понимались и рассматривались как болезни мозга. Заявление Инсела не является новостью для врачей. То же самое уже требовал 150 лет назад немецкий невролог Вильгельм Гризингер. Тем не менее, категорическое заявление Инсела примечательно тем, что специалисты традиционно не трактуют психические расстройства как прежде всего патологические процессы в мозге. Понимавшая себя как терапия души, психиатрия до второй половины прошлого века четко отделяла себя от неврологии, имевшей дело с явными патологическими изменениями мозга и их влиянием на опыт и поведение человека. Психоаналитики рассматривали психические расстройства как принципиально неизлечимые с помощью медикаментов. Хотя, по их мнению, страдания пациентов можно было ненадолго облегчить с помощью лекарств, реальное излечение приносило только психотерапия. С другой стороны, эпилепсия, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз из-за связанных с ними очевидных органических нарушений мозга до сих пор рассматриваются как сфера ответственности неврологии. Разумеется, с традиционной точки зрения, если причина дискомфортного душевного состояния усматривается в области психических процессов, это явный сюжет для психиатра. При этом со второй половины XIX века вряд ли кто-то сомневается, что биологические процессы, протекающие в мозге, имеют значение и для психических заболеваний. Тем не менее, в традиционном мировосприятии психопатологические процессы влияют главным образом на духовную сферу. Последнюю называют психикой, душой или разумом, или в более общем смысле — ментальностью. Важно заметить, что всем психическим расстройствам, от депрессии и мании до обсессивно-компульсивного расстройства и шизофрении, всегда отводилась весомая социальная роль. Терапия в синаптической щели. В последнее время в современной психиатрии все более обесцениваются как психические, так и психосоциальные факторы психических расстройств. Им на смену пришла радикальная ориентация на биологию. Психолог Хенрик Йокейт и журналист Эва Хесс четко сформулировали суть происходящего в своем эссе «Нейрокапитализм». Депрессия и страх теперь локализуются в синаптической щели между нейронами и лечатся именно там. Даже если причина психического недомогания кроется в социальной области, трудное детство, испорченные отношения, травли на работе, лечение сводится главным образом к биологии. В прошлом во всем были виноваты семья или среда, сегодня виновен мозг. Разумеется, легче и удобнее использовать лекарства, чем распутывать неудовлетворительную рабочую ситуацию или усмирять изматывающую войну развода. Однако сокращение ресурсов в области социальной психиатрии также связано с растущими сокращениями расходов на здравоохранение. Обстоятельства, на которые жалуются многие врачи. Замирание социальной сферы также недавно рассматривалось на 6-м съезде Общества философии психики и психических наук в Берлинском фонде имени Генриха Бёлле. Было установлено, что социальная сфера непопулярна в научной отрасли. И заявлено, что социальная психиатрия, или то, что от нее осталось, выродилась в социальную технократию, далекую от общественно ориентированной утопической социальной психиатрии более ранних времен. 40 лет назад Клаус Дёрнер констатировал, психиатрия — это социальная психиатрия или это вообще не психиатрия? В 1960-е годы психические расстройства рассматривались как нарушение социальных контактов. Поскольку всю психиатрию следует понимать как науку о нарушениях социального контакта, она должна быть полностью отделена от медицины. В будущем психиатр, как социатор, должен направлять все свое внимание на социальную ситуацию и, прежде всего, на основную проблему отчуждения, обусловленную нашей социальной системой. Однако сегодня главное постпротестное, имеется в виду после протестов 1968 года, требование великого немецкого реформатора психиатрии высмеивается как наивный идеализм. Нет сомнений, что значимость социальной психиатрии стремительно снижается. Молекулярная психиатрия на подъеме. Вместо этого психиатрия окончательно превращается в клиническую нейронаучную дисциплину. Едва ли остался какой-нибудь психиатрический съезд, в речи, при открытии которого не звучат понятия нейропсихиатрия и нейропсихиатрические заболевания. Представление о том, что психические расстройства являются заболеваниями мозга, предполагает, что будущих психиатров нужно обучать как нейроученых. Таково логическое заключение директора Национального института психического здоровья Томаса Инсела. В большом почете находится молекулярная психиатрия. Она поставила перед собой задачу исследовать психические заболевания на клеточном и субклеточном уровне. Заголовки статей в молекулярной психиатрии, важнейшем журнале ученых этого профиля, гласят: «Аллель риска биполярного расстройства в гене CACNA1C также дает риск рецидивирующей депрессии и шизофрении». Или же: «Между серотониновыми рецепторами 5-HT1A и духовностью пациентов с депрессией и здоровых субъектов нет никакой связи». Очевидно, что молекулярно-генетические и клеточно-биологические подходы к пониманию психических нарушений высоко ценятся в научном сообществе, иначе астрономически высокий импакт-фактор издания «Молекулярная психиатрия» объяснить нельзя. Согласно отчету Journal Citation Report 2009, импакт-фактор журнала показывает, как часто статьи из него цитируются в другом журнале относительно общего количества статей, опубликованных в исходном журнале. Чем выше импакт-фактор, тем выше репутация специализированного журнала. В списках собственных публикаций ученые часто указывают личный кумулятивный импакт-фактор и пытаются в одном числе отразить качество собственного исследования. В соответствии с этим фактором, в 2009 году молекулярная психиатрия даже обошла архивы общей психиатрии, до сих пор бесспорно ведущий журнал, достойный флагман психиатрической периодики. Теперь молекулярная психиатрия — самый известный из всех специальных журналов по психиатрии. Психиатрия нашего времени в сущности базируется на радикально редукционистской точке зрения, что сознание во всех его проявлениях сводится исключительно к электрической и химической активности наших нейронов. И если что-то идет не так, например, в случае психического расстройства, нужно восстанавливать мозг. В результате психика исцеляется совершенно автоматически. Таково подразумеваемое допущение нейропсихиатрии. Биологизация человеческого разума, конечно, не является чем-то новым, она актуальна еще с 18 столетия. Вот лишь один пример. В числе первых представителей последовательного физикализма был французский врач и философ Жюльен Офре де Лометри. В своей книге «Естественная история души», написанной в 1745 году, Лометри отстаивал крайне непопулярную тогда позицию, что психические явления являются прямым результатом состояния мозга и нервной системы. Однако, в соответствии с духом времени, книга была плохо принята и по решению суда сожжена на ступенях Парижского парламента. Лометри должны были арестовать, и он бежал в более толерантную Голландию, где в 1748 году написал свое самое знаменитое сочинение — материалистический манифест «Человек-машина». С тех пор Лометри стал господином машины. Биопсихиатрия — новая медицина разума. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам ДСР Американской психиатрической ассоциации является диагностической библией американской психиатрии и вместе со всемирно признанной МКБ, Международной классификацией болезней, представляет собой самую важную систему классификации психических расстройств. Объявленная цель влиятельного ДСР была и состоит в том, чтобы унифицировать психиатрические диагнозы и таким образом обеспечить сопоставимость заключений специалистов и установить глобальные стандарты. С появлением третьего издания, ДСР-3, в 1980 году, очень уважавшийся ранее психоанализ был отодвинут на второй план. Концепция невроза была выброшена за борт, а психиатрия подчинена правилам биомедицинской модели. Через несколько лет после выхода ДСР-3 психолог Йельского университета Марк Голд в своей книге «Хорошие новости о депрессии» обобщил новую точку зрения в емком высказывании. Мы называем нашу науку биопсихиатрией, новой медициной разума. Психиатрия надела белый медицинский халат и с этого момента стала также публично считаться научной дисциплиной. Но уже тогда много спорили о произволе в определении болезней и о диагностических критериях. Например, Теодор Блау, в то время президент Американской психологической ассоциации, считал ДСР-3 скорее политическим программным документом Американской психиатрической ассоциации, чем научно обоснованной системой классификации. Тот факт, что гомосексуализм в ДСР до 1973 года был обозначен как психическое заболевание, показывает, что диагностические критерии как минимум также зависят от культурных норм и политических целей, как и от научных критериев. Вероятно, не совсем несправедливо, ведь по большому счету научности в ДСР-3 действительно было немного. За отдельные психические заболевания и их симптомы психиатры Американской психиатрической ассоциации просто голосовали. Поднимите руку, уважаемые коллеги, если вы считаете, что симптом АБ относится к болезни XY. Трудно представить, что собрание диабетологов будет голосовать за то, вводить ли новый тип диабета, или что астрономы будут путем голосования принимать, есть ли на самом деле черные дыры. Скудные доказательства, преувеличения и непродуктивные результаты. Признание психиатрии как биомедицинской дисциплины также было в интересах союзов, представлявших интересы пациентов, таких как Национальный альянс психических заболеваний. Среди прочего, это объединение пациентов и их семей появилось в 1979 году в знак протеста против психодинамических теорий, а именно против точки зрения, что бесчувственные матери, отстранившиеся от воспитания своих детей, виноваты в их шизофрении. Понятие «шизофреногенная мать», сформулированное Фридой Фромм-Райхман. Новая идеология, рассматривавшая психические расстройства не как психические, а как биологические заболевания, была воспринята с большим энтузиазмом. Не в последнюю очередь потому, что метафора болезни должна была дестигматизировать психиатрических пациентов. Надежда, которая оправдалась лишь частично. Хотя теперь сам психиатрический пациент был освобожден от обвинений в личной немощи или проблемности характера. Это не его вина, виноват его мозг. Тем не менее, в глазах многих психическое расстройство кажется особенно сильным, если оно вызвано нарушениями генов или проблемами мозга, а не тяжелыми условиями жизни. Представляется, что человек болен сильнее, когда поврежден его мозг и страдает не только душа. В широком распространении биологической концепции психиатрии сыграл роль бестселлер Нэнси Андреасен «Сломанный мозг» 1984 года. Книга видного американского психиатра получила высокую оценку как первый всеобъемлющий отчет о биомедицинской революции в диагностике и лечении психических заболеваний. «Сломанный мозг» прямо-таки программно обозначил новое направление психиатрии. Важнейшие психические расстройства — это болезни. Их следует рассматривать как медицинские заболевания, такие же, как диабет, заболевания сердца и рак. Однако уже в книге Андреасен была выявлена основная проблема, которая не решена до сих пор, почти 30 лет спустя. А именно то, что исследования мозга со всеми их высокотехнологичными методами не могут показать даже не где поврежден мозг при психических расстройствах, а поврежден ли мозг вообще. Это было и все еще остается предположением и в крайнем случае надеждой на будущее. В книге говорилось, что современные методы исследования мозга со временем смогут решить все загадки психических расстройств на биологическом уровне. Но обещание Андреасен не выполнено и по сей день. Специфические биологические характеристики психических расстройств все еще совершенно неизвестны. Несколько лет назад клинический психолог Элвин Пэм и психиатр Колин Росс назвали биологическую психиатрию лженаукой и резко ее раскритиковали. Историю биологической психиатрии можно обрисовать как историю многообещающих путей, заключительных выводов на основании скудных доказательств, преувеличений в ответ на новые концепции и, в конечном счете, непродуктивных результатов. По-прежнему нет никаких доказательств того, что именно биология вызывает шизофрению, биполярное расстройство или любое другое функциональное психическое расстройство, продолжают авторы в своей книге 1995 года. И делают отрезвляющий вывод. Биологическая психиатрия не сделала ни одного клинически значимого открытия за последние 10 лет, несмотря на сотни миллионов, инвестированных в нее. Ситуация не выглядит лучше, если обратиться к общепринятым критериям проверки научных моделей — возможности прогнозирования, непротиворечивости, обоснованности и значимости. По всем четырем пунктам нейробиологические модели психических заболеваний показывают печально плохие результаты. Примечательно, что до настоящего времени нет единой процедуры биологической диагностики ни для одного психического расстройства. Включение биологических маркеров в пятый вариант диагностического и статистического руководства, DSR-5, запланированный на 2013 год, было в сущности одной из основных целей Американской психиатрической ассоциации. Однако уполномоченной рабочей группе Всемирной федерации обществ биологической психиатрии в итоге пришлось признать, что сделать это невозможно. Ни генетические тесты, ни клинико-химические исследования, ни методы визуализации не способны отличить нормальное состояние от депрессии, мании или шизофрении. Этими методами можно выявить только органические изменения в мозге, например, опухоль, которая способна оказаться причиной расстройства личности. Как и прежде, сегодня психиатрические диагнозы ставятся в результате клинических наблюдений, опроса пациентов и родственников и заполнения анкет. Принудительная биологизация психиатрии. Почти жизненно важный интерес к биологизации психических расстройств имеет, конечно, фармацевтическая промышленность. Только когда заболевания психики понимаются как болезни мозга и таким образом как биологическая проблема, имеет смысл использовать лекарства. Форсированная биологизация психиатрии смогла открыть огромный новый рынок. Однако биологизация психических расстройств связана с тем фактом, что психиатры в свое время хотели сравняться со своими коллегами из непсихиатрических дисциплин как в репутации, так и в терапевтических возможностях. И только новая эпоха психофармакологии, как надеялись в конце 1950-х годов, должна была это позволить. В то время как коллеги-врачи из терапевтической медицины давно имели в своем распоряжении ряд конкретных и эффективных методов лечения, например, пенициллин и сульфанамиды при борьбе с инфекционными заболеваниями или заместительную терапию инсулином при лечении диабета, попытки исцеления психических расстройств в середине XX века по-прежнему оставались довольно беспомощными. Конечно, при терапии пациентов с не слишком тяжелыми невротическими расстройствами хорошей репутацией пользовались такие ориентированные на психодинамику методы, как классический психоанализ. Однако разговорное лечение не было волшебной пулей, способной быстро исцелять. Концепция волшебной пули — лекарства, избирательно воздействующего только на возбудитель болезни, но не на организм, подлежащий лечению, была разработана врачом и химиком Паулем Эрлихом. А тяжелым, стационарным больным в психиатрических больницах предлагалась только грубая и, с сегодняшней точки зрения, варварская терапия. В этом месте давайте рассмотрим подробнее ужасный мир шоковой терапии и психохирургии. Инсулиновый шок — это только начало. К 1953 году, когда хлорпромазин стал первым эффективным антипсихотиком для лечения шизофрении, В психиатрических лечебницах уже использовали целый ряд биологических методов лечения. Все началось с применения инсулиношоковой терапии в 1930-х годах, первого в истории биологического метода лечения шизофрении. Путем введения высокой дозы инсулина пациентов вводили в гипогликемическую кому, а через несколько минут возвращали к жизни, вводя раствор глюкозы. Эта процедура часто повторялась ежедневно в течение нескольких недель и нередко приводила к судорожным припадкам, вызванным гипогликемией. В мае 1937 года газета «Нью-Йорк Таймс» так объясняла читателям принцип действия инсулинокоматозной терапии. Короткие замыкания мозга пропадают, восстанавливаются нормальные электрические схемы, возвращая здоровый рассудок и понимание реальности. Поскольку инсулинокоматозная терапия была опасна и сложна в своей реализации, возможность предложить эту процедуру являлась символом статуса известных клиник того времени. В нескольких научных исследованиях, появившихся между 1939 и 1942 годами, отмечались значительные успехи терапии с показателями излечения более 60%. Когда выяснилось, что путем инсулинового шока нельзя достичь реальных исцелений, а улучшение симптомов носит лишь временный характер, за первоначальной эйфорией последовало разочарование — нередкое явление в истории медицины. В середине 1930-х годов разработали и стали применять судорожные методы лечения — еще один биологический способ лечения шизофрении. Этот терапевтический подход даже обосновывался теоретически, предполагая, что существует биологический антагонизм между эпилепсией и шизофренией. Венгерский психиатр Ладислас Медуна вызывал у своих психотических пациентов судорожные припадки путем инъекции метрозола и кардиозола. Стимуляторы кровообращения в высоких дозах, вызывающие судороги. В своей книге «Судорожная терапия шизофрении» в 1938 году он сообщил об излечении более чем половины своих пациентов. Правда, имелись выраженные побочные эффекты. Пациентам не просто приходилось в сознании переживать ужас тяжелых и болезненных приступов. Позже, перед судорожной терапией, пациентов стали усыплять скополамином, а мышцы расслаблять при помощи курара. Приступы, вызванные метрозолом, часто были настолько сильными, что у многих пациентов случались переломы костей в области спины. Неудивительно, что пациенты боялись судорожного лечения. Взлет и падение электросудорожной терапии. Поскольку итальянские психиатры Уго Чарлетти и Лучио Бини примерно в то же время разработали электросудорожную терапию, в 1940-х годах фармакологическая судорожная терапия, имевшая больше побочных эффектов, была отменена. При этом электросудорожное лечение Чарлетти стало настоящей историей успеха. После тысяч экспериментов с толчками тока, проведенных на животных и пациентах, психиатр счел возможным продемонстрировать эффективность и безопасность своей процедуры в клинической практике. Уже вскоре электросудорожная терапия стала применяться во всем мире для лечения шизофрении, мании, депрессивных эпизодов или обсессивно-компульсивного расстройства. Несмотря на неоспоримые терапевтические успехи, особенно в лечении тяжелой депрессии, лечение электрошоком, как ничто другое, внесло свой вклад в картину бесчеловечной, основанной на злоупотреблениях и прямо-таки истязательной психиатрии. Из-за эффективности при депрессии электросудорожная терапия, ЭСТ, до сих пор используется во многих клиниках. Предварительно пациентам дают наркоз и вводят миорелаксанты. Многие терапевты даже считают ЭСТ наиболее эффективным методом лечения тяжелой депрессии. В повседневной клинической практике электросудорожной терапии действительно злоупотребляли, чтобы усмирить сложных пациентов. Роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» основан на опыте работы автора временным помощником в отделении психиатрии. Лоботомия вернет вас домой. Наиболее радикальной формой раннего биологического лечения психических расстройств была, конечно, лоботомия. Во время этой пресловутой нейрохирургической процедуры скальпелем, лейкотомом, разъединялись проводящие пути лобной доли головного мозга, например, такие, которые соединяли лобную кору с таламусом, главным центром управления в мозге. Эта хирургия души, как была названа операция 7 июня 1937 года в «Нью-Йорк Таймс», за пару часов превращает диких животных в кротких существ. Основатель психохирургии, португальский невролог Антонио Эгаш Мониш, в 1949 году удостоился за свое изобретение Нобелевской премии по медицине. Многие считают эту награду наименее заслуженной за всю историю медицины. Позже американский психиатр Уолтер Фримен развил хирургическую технику Мониша в трансорбитальный метод, подходящий для повседневного использования. В процедуре Фримена острие инструмента, похожего на нож для кулки льда, вводится около глазного яблока в глазницу, орбиту, рассекает крышу глазницы и круговым движением механически разрушает лежащую за ней ткань. Для выполнения этой процедуры не требовалось специальных нейрохирургических знаний. Кстати, слоган Фримена, рекламировавший его терапию, звучал так: «Лоботомия вернет вас домой». Подобные доходчивые лозунги используются в фармацевтической рекламе до сих пор. Лоботомия отнюдь не является просто варварством из истории медицины. Еще несколько лет назад психохирургическое вмешательство проводились в рамках терапии крайних степеней наркомании. Так, до запрета 2004 года в китайских больницах путем хирургического вмешательства без колебаний вывели из игры прилежащие ядра обоих полушарий мозга более чем у 500 героинозависимых пациентов. В России также не были особенно щепетильны. Стереотоксические операции на поясной извилине должны были подавлять навязчивые мысли о наркотиках. Российские органы здравоохранения запретили эту практику в 2002 году. Вмешательство властей произошло по уважительной причине. Даже если подобные радикальные методы лечения фактически устраняют стремление к героину, никто не может оценить, что влекут за собой необратимые повреждения зон мозга, необходимых для наслаждения едой, сексом или иными приятными вещами. Развитие психофармацевтики — дело удачи. В середине 1950-х годов в истории психиатрии началась новая глава. Тогда зародилась эпоха психофармакологии, в которой мы живем сегодня. В то время разработка лекарств для лечения соматических заболеваний уже наполовину характеризовалась принципом, известным сегодня как рациональный дизайн лекарств. В поисках волшебных пуль в значении Пауля Эрлиха исследователи изучили причины и характер заболеваний и на основе полученных результатов искали разумные методы лечения. Благодаря такому подходу и необходимой удаче были открыты целый ряд новых антибиотиков, средства против тропических болезней, как стандартная терапия диабета утвердилась инсулинозамещение, были разработаны новые вакцины. В случае с лекарствами против психических расстройств ситуация, напротив, выглядела совсем иначе. Хотя впоследствии фармацевтическая промышленность создала впечатление, что психотропные препараты разрабатывались на базе эмпирически обоснованных знаний о биологических процессах в головном мозге, фактически история психофармакологии представляет собой не что иное, как историю счастливых совпадений. Счастливые совпадения при разработке лекарств встречались, конечно, не только в психофармацевтике. По оценкам, случай сыграл свою роль в истории появления около четверти всех разрешенных сегодня препаратов. А также заслугам нескольких внимательных клиницистов, которые, например, заметили, что предполагаемое лекарство от туберкулеза не помогает в борьбе с этой болезнью, но может быть эффективно при депрессии. Чтобы развеять миф о том, что фармацевты точно знали, что делали, обратимся теперь к краткой истории психофармакологии. Случайные открытия революционизируют психиатрию. Действующее вещество хлорпромазин, торговые названия ларгактил и таразин, теперь считается первым среди эффективных антипсихотических препаратов, вызвавших психофармакологическую революцию 1950-х годов. Однако его появление было каким угодно, только незапланированным. открытие его антипсихотического эффекта оказалось результатом ряда совпадений. Фирма-изготовитель Роне Пуленк первоначально считала действующее вещество хлорпромазин в тирозине новым открытым антигистаминным средством, то есть препаратом для лечения аллергии, который подавляет высвобождение нейротрансмиттера гистамина. Поскольку высвобождение гистамина также является проблемой при хирургических вмешательствах, испытуемое вещество было проверено на его потенциальную способность уменьшать количество осложнений во время операции. Анри Лабари, молодой хирург французских ВМФ, использовал хлорпромазин в качестве новой составляющей литического коктейля. Смесь лекарств, используемая при подготовке к операции, с успокаивающими, обезболивающими и анксиолитическими свойствами. И обнаружил, что исследуемое вещество вызывает у пациентов эйфорическое умиротворение с расслабленным и непринужденным выражением лица. На конференции в Брюсселе в декабре 1951 года Лабори сообщил коллегам, что хлорпромазин надежно погружал его пациентов в сумеречное состояние, обеспечивал настоящую медицинскую лоботомию и поэтому может быть полезен и в психиатрии. Окольными путями новинка попала также к французским психиатрам Жану Дале и Пьеру Деникеру, которые в 1952 году начали лечить своих психотических пациентов в больнице Святой Анны в Париже новым лекарством. Первоначально в сочетании с другими медикаментами и физическими вмешательствами, такими как искусственная гибернация. Во время искусственной гибернации медикаментозно-седированные пациенты охлаждались с помощью ледяного обертывания, что, как полагали, имело терапевтический эффект. Когда исследователи обнаружили, что для облегчения симптомов не нужно ни другое лекарство, ни охлаждение больного, хлорпромазин стали применять в качестве монотерапии всех возможных пациентов. В конце концов, никто и не знал, по каким показаниям может быть применен новый препарат. Успехи нового лечения были экстраординарными. Ажитированные и гиперактивные маниакальные психотики реагировали на новую терапию, как и пациенты со спутанным сознанием и синдромом бреда. Многие больные словно пробуждались после многих лет психотической отрешенности и начинали общаться. Несмотря на множество восторженных научных публикаций, специалисты первоначально холодно приняли новый препарат. Многие психиатры считали шизофрению принципиально неизлечимой. Другие полагали, что хлорпромазин — просто новое седативное средство, хотя и особенно эффективное. Поэтому для этого нового класса лекарств был введен термин «большие транквилизаторы». Термин «нейролептик», предложенный Дале и Деникером, закрепился позже. Поскольку маркетинговый механизм фармацевтической промышленности, который позднее заработал крайне эффективно, в то время только формировался, сначала владельца патента, компанию Роне Пуленк, насторожило возможное психофармакологическое развитие. Применение их тестируемого вещества в психиатрии первоначально не предполагалось, и никто даже не знал, можно ли на хлорпромазине вообще заработать. Кроме того, фирма Роне Пуленк не занималась клиническими испытаниями в области психиатрии и изучением рынков среди психиатров. А могла ли порядочная компания рисковать в той области, которую другие врачи даже не считали правильной медициной? Несмотря на весь скептицизм и неуверенность Роне Пуленк, хлорпромазин из Франции, Швейцарии и Канады в конце 1950-х годов начал триумфальное шествие по всему миру. В результате психиатрия сильно изменилась. Аспирин для эмоций. Примерно в то же время химик Франк Бергер разработал в лабораториях Уоллиса в Нью-Джерси новый препарат, который стал прототипом малых транквилизаторов. И снова здесь не было и следа рационального дизайна лекарств. Снова открытие произошло чисто случайно. Изначально Бергер искал антибиотик, который должен был превзойти пенициллин. Для этого он синтезировал варианты одного используемого в Англии дезинфицирующего средства. При испытаниях на животных, связанных с оценкой токсичности, химик обнаружил, что одно из его тестовых веществ эффективно расслабляет скелетные мышцы. И не только. Стрессированные из-за постоянных экспериментов животные производили впечатление необычайно расслабленных. Бергер довольно давно распознал возможность разработки нового противотревожного препарата. После того, как с помощью дальнейшего химического преобразования была решена проблема короткого времени действия лекарства, он так и не нашел ожидаемого нового антибиотика. Но зато разработал второй по значимости препарат наступавшей эпохи психофармакологии. Мепробамат, как стало называться успокоительное средство Бергера, был выпущен на рынок в 1955 году под торговым названием «Милтаун». В конце 1950-х годов «Милтаун» был в США самым востребованным лекарством, отпускаемым по рецепту. В витринах американских аптек часто можно было видеть таблички с надписями «Милтаун закончился» или «Милтаун появится утром». Большой успех лекарству обеспечили не только врачи, великодушно назначавшие препарат всем пациентам. Прежде всего, сами замотанные и тревожные американцы настойчиво требовали новую успокоительную пилюлю «Аспирин для эмоций». Это достойно внимания, если учесть, что сотрудники лаборатории Уоллиса сначала не были уверены, что для седативного препарата найдется достойный рынок сбыта. Разумеется, не потому, что американцы 1950-х не знали страха, стресса и паники. Просто в то время вся Америка еще жила под знаком учения о неврозах Зигмунда Фрейда. При беспокойстве следовало ложиться на кушетку психоаналитика. Такова была бесспорная доктрина всего за несколько лет до появления Милтауна. РО-50690 становится либриумом. Практика проводить каждые несколько лет генеральную уборку в лаборатории привела одну швейцарскую компанию к неожиданному инновационному сдвигу. Лео Штернбах, фармацевт исследовательского института Хоффман-Ля-Рош в Нью-Джерси, в начале 1950-х годов надеялся найти какое-нибудь интересное с терапевтической точки зрения вещество, модифицируя синтетические красители. Хотя все его первые образцы оказались фармакологически неэффективными, Штернбах решил использовать новый, нестандартный вариант синтеза. Флакон с новым продуктом получил маркировку РО-50690 и сначала был спрятан в шкаф с химическими веществами. В 1957 году, годы спустя после синтеза, его нашли во время уборки в лаборатории и передали ветеринарным фармакологам для оценки. Последние обнаружили, что новый тестируемый препарат под названием хлордиазопоксид успокаивает испытуемых животных как минимум так же эффективно, как и Милтаун. Ученые давали своим мышам РО-50690, и они оставались невозмутимыми, даже если их подвергали ударами электрического тока. Это кардинально отличалось от обычного поведения животных в подобных ситуациях, когда они пытались бежать или проявляли агрессию. В 1960 году компания Хоффман-Ля-Рош выпустила новый транквилизатор на рынок под названием «Либриум». Как первый бензодиазепин, препарат стал эталонным веществом для разработки целого ряда анксиолитиков, миорелаксантов и снотворных средств, прославившихся в конце 1960-х годов как «маленькие помощники мамы». Либриум, Валиум и компания стали для производителей первыми глобальными блокбастерами среди психотропных препаратов. Поскольку нервозность, фобии и проблемы со сном неотъемлемы от человеческого существования и широко распространены, бензодиазепины, как ранний Милтаун, оказались широко востребованными. Кроме того, казалось, что у нового класса успокоительных пилюль немного побочных эффектов, и в отличие от ранее использовавшихся барбитуратов, они редко приводят к смерти при передозировке. То, что бензодиазепины также вызывают зависимость, а долговременная медикаментозная маскировка симптомов может превратить психические расстройства в хронические, стало понятно лишь годы спустя. К тому времени продажа седативных психотропных средств уже стала процветающей отраслью с ежегодным миллиардным оборотом. До сегодняшнего дня бензодиазепины прописываются врачами щедро и в основном надолго. В опубликованном в 2005 году лонгитюдном исследовании 530 пациентов с фобиями американские ученые сообщали, что даже через 12 лет после постановки диагноза 56% пациентов с генерализированным тревожным расстройством еще регулярно принимают бензодиазепины. Из социофобов бензодиазепины продолжали принимать чуть меньше половины пациентов. Первый антидепрессант. Полностью в соответствии с традицией ранних фармацевтических изобретений, первый антидепрессант был открыт в результате чистой случайности. Похожим образом фирма Хоффман-Ля-Рош искала средства от туберкулеза, когда Штернбах возился с бензодиазепинами. Новое действующее вещество, ипрониазид, также первоначально предназначалось больным туберкулезных клиник. Но после испытаний на них лечащие врачи отметили, что пациенты странно воодушевлены и, очевидно, пребывают в хорошем настроении. По причине возможного положительного влияния на улучшение настроения, вскоре ипрониазид также испытали на депрессивных пациентах. Несмотря на неустойчивое воздействие и ряд побочных эффектов, Натан Клайн, психиатр из Роклиндского госпиталя в штате Нью-Йорк, спас препарат благодаря благожелательной научной публикации. Клайн и его коллеги сообщили, что препарат хорошо работает у пациентов с депрессией, когда они принимают его достаточно долго, по крайней мере, в течение 5 недель. Наблюдения Клайна 1950-х годов все еще сохраняют актуальность. Действие всех антидепрессантов полностью раскрывается, если вообще раскрывается, в течение нескольких недель. В 1958 году ипрониазид был утвержден в качестве первого антидепрессанта и начал продаваться под названием марсилит. Так давно проверенные препараты получили конкурента. Например, классические амфетамины. Или старая добрая настойка опия, которая в 1950-х годах все еще часто прописывалась как лекарство от депрессии. Согласно британскому психиатру Иэну Скотту, опиум при депрессии непременно должен иметь терапевтический эффект. «Я считаю, что опиум все еще является полезным препаратом для лечения мягких депрессивных симптомов, в том числе сочетающихся с фобиями, которые так распространены при лечении амбулаторных пациентов», извещал англичанин читателям журнала «Ланцет» в мае 1955 года. В своем письме в «Ланцет» психиатр продолжал, что не видит никаких проблем. «Я никогда не наблюдал зависимости от него больного, и мне известен только один случай, когда пациент явно использовал опиумную настойку для попытки самоубийства. Он проглотил примерно 6 унций смеси и спал около 14 часов. После пробуждения он чувствовал себя так хорошо, как не чувствовал себя в течение нескольких месяцев». Однако в области лечения депрессии дни были сочтены не только для опиума. Использование марсилида как лекарство также оказалось недолгим. Препарат был отозван с рынка в 1961 году после появления случаев спровоцированного им гепатита. Практически в то же время, когда Натан Клайн тестировал ипрониазид на своих пациентах в США, швейцарский психиатр Роланд Кун обнаружил антидепрессивный эффект имипромина, нового изобретения лаборатории фармацевтической фирмы Гейджи. В этом веществе разница между ожидаемым и фактическим результатом оказалась наименьшей. Из-за структурного сходства с хлорпромазином от препарата в Гейджи ожидали именно антипсихотический эффект. Симптомы душевного расстройства у шизофренических пациентов Куна не исчезли, но их настроение улучшилось. Сегодня можно было бы, наверное, сказать, что у пациентов шизофрении улучшилась негативная симптоматика. В 1958 году имипромин выпустили в продажу под торговым названием «Тофранил». Первый миллиард фармацевтической промышленности. До 1953 года у психиатров было всего 2 основных варианта действий. Если пациенты не были тяжело больны, можно было попробовать обнаружить бессознательные причины их страданий средствами психоанализа и лечить их во время длительного и регулярного общения. Разумеется, и сегодня во многих случаях психоанализ вполне оправдан и может последовательно улучшать самочувствие и качество жизни пациента. С другой стороны, для лечения безумия можно было обратиться грубым методом от инсулиношоковой терапии до психохирургии. За короткий период с 1953 по 1960 год терапевтический арсенал психиатрии значительно расширился. Хотя ни один препарат не был разработан на основе научных данных о процессах протекания болезней или нарушениях в мозге. Неожиданно появился один препарат от психоза, два от тревожных состояний и два от депрессии. С началом психофармакологической эры психиатрия наконец совершила скачок в терапевтическую современность. Психиатры сделали большой шаг к цели утверждения области своей деятельности как правильной медицинской дисциплины. Волшебных пуль, подобных антибиотикам, все еще не появилось, но, тем не менее, уже можно было хоть как-то лечить психические расстройства с помощью лекарств. Теперь фармацевтической промышленности следовало эффективно продавать новые психотропные препараты. В США для этой цели она смогла использовать ассоциацию, которая несколько лет назад начала распространять информацию о лекарствах против соматических заболеваний. Сообщество врачей, Американская медицинская ассоциация, сокращенно АМА, первоначально выполняло функции, которые в дальнейшем перешли к американскому разрешительному органу FDA. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В ежегодных руководствах полезные лекарства, выпускавшихся ассоциацией, перечислялись все медикаменты, которые врачи АМА считали полезными и безопасными. Однако вместо того, чтобы продолжать осуществлять независимый контроль, с середины 1950-х годов АМА становилась все более популярной и дорогой рекламной платформой для фармацевтической промышленности. Так, фармацевтическая фирма Smith, Kline и French начала совместно с АМА выпуск телевизионной программы «Марш медицины». В этом сериале представлялись новые чудо-препараты, появлявшиеся на рынке. Врачи АМА давали газетным журналистам интервью о новых лекарствах, так или иначе повторяя то, что им говорили в пиар-отделах фармацевтических компаний. В то время фармацевтическая промышленность получала также отличные отзывы в печати. Поэтому первая крупномасштабная маркетинговая кампания в медиа оказалась эффективной. Уже в 1957 году фармацевтические компании стали любимицами Уолл-стрит, так как впервые в США они получили доход от продаж более 1 миллиарда долларов. Карманные деньги по сравнению с современным и прогнозируемым оборотом фармацевтической промышленности. IMC, консалтинговая фирма в области фармацевтического маркетинга, оценивает, что мировой рынок фармацевтической продукции к 2014 году вырастет до годового уровня в 1,1 триллиона долларов. Особые надежды фарминдустрия связывает с потенциалом развития фармацевтических рынков в таких странах с переходной экономикой, как Китай, Индия или Бразилия. Подгонка через переименование. То, что психиатрия 1950-х еще никоим образом не была зациклена на биологии, подтверждает подчеркнуто дипломатические отношения Смит, Клайн и Френч с психоаналитиками. В то время большинство психиатров на медицинских факультетах были фрейдистами, которые за психическими расстройствами видели неразрешенные конфликты. Чтобы не отпугивать психоаналитиков новыми лекарствами, производители во время первой кампании прямо заявляли, что хотя их лекарства не могут вылечить психические заболевания, они помогают пациентам расслабиться, чтобы стать восприимчивыми к психотерапевтическому лечению. Таразин и Милтаун — это всего лишь вспомогательные средства для психотерапии, но не лекарства, сообщала также газета «Нью-Йорк Таймс». Но как изменились времена? Сегодня психотропные препараты считаются многими сторонниками биологической психиатрии настоящими лекарственными средствами. В свою очередь, психотерапия может лишь иногда, как не без сарказма заявляет аналитик Йоахим Кюхенхоф, служить биологически мыслящим психиатрам поддержкой для достижения лучшего эффекта от лекарств. Уже в середине 1960-х годов образ новых психотропных препаратов значительно изменился. Шаг за шагом вводились новые терапевтические классы лекарств, а старые успокоительные и восстанавливающие средства модернизировались путем переименования. Большие транквилизаторы стали антипсихотиками, малые транквилизаторы — анксиолитиками, а абстрактные психоэнергетики — антидепрессантами. И вот уже эта мнимая специфичность внезапно стала казаться точным медицинским решением всех психических проблем. Все укреплявшийся фармаконцентрический взгляд на психиатрию в 1970-1980-х годах захватывал все новые сферы. Путем модификации уже использовавшихся действующих веществ в терапевтический арсенал один за другим добавлялись новые варианты анксиолитиков, антидепрессантов и антипсихотиков. Однако большой коммерческий успех к фармацевтической промышленности пришел с разработкой и продажами нового класса психотропных препаратов – селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, сокращенно СИОС. Их классический пример Прозак стал символом 1990-х. Прозак стал обиходным словом, воплощением современной фармакологии, с миллионными назначениями в год и множеством связанных с ним культовых романов, фильмов и мемуаров. Как Прозак-дневник Лоренс Лейтер или фильм «Нация Прозака». Доктора назначали Прозак не только при депрессии, но и при таких распространенных личных проблемах, как чувствительность к критике, страх перед отказом или недостаточная уверенность в своих силах. Продолжающаяся до сих пор история успеха Прозака и компании более чем удивительна, если учитывать бурную и изменчивую историю этой второй психофармакологической революции. Революции, которая в конечном счете опирается на победу фармацевтического маркетинга над научными фактами. Прозак и трудности роста. Сначала тестовые лаборатории Эли Лайли не могли справиться с новым испытуемым веществом. В конце 1970-х годов механистические исследования рецепторов показали, что флуоксетин, действующее вещество препарата Прозак, повышает концентрацию серотонина в синапсах нервных клеток. Поскольку не было известно, какой это может иметь физиологический эффект, провели серию экспериментов на животных. Результаты не были обнадеживающими. Крысы демонстрировали поведенческие стереотипы, у собак и кошек развивалось агрессивное поведение. После дальнейших доклинических испытаний в 1977 году фармацевтическая компания провела первое небольшое исследование на пациентах, но ни один из 8 больных, которые прошли 4-недельное лечение, не продемонстрировал явного улучшения состояния, обусловленного медикаментозно, сообщал коллегам разработчик Прозака Рэй Фуллер. Согласно внутреннему отчету фармаколога, с испытуемым веществом также было связано ощутимое количество сообщений о побочных эффектах. У одного пациента начался психоз, другой стал жертвой тяжелого психомоторного возбуждения. Клинические испытания едва начались, но было уже ясно, что у Эли Лайли проблемы с новым препаратом. Видимо, он не особенно помогал при депрессии и, кроме того, вызывал такие серьезные побочные эффекты, как акатезия. Акатезия – неусидчивость, тяжелое психомоторное возбуждение, которое проявляется в неприятном чувстве внутреннего двигательного беспокойства и неконтролируемой потребности в движении. Однако, несмотря на все фактические нестыковки, проблемный препарат прошел необходимые клинические испытания и в итоге преодолел контроль разрешительных органов. Как это произошло, стало известно только годы спустя, в связи со случившимся кровавым безумием.